Глава шестая. Открыть страну. Краса и гордость военно-морского флота Стирии, фрегаты «Морской орел» и «Ворон» легко скользят по водной глади моря Акмары. Впереди, прямо по курсу, Нандинский залив. Справа по борту до самого горизонта расстилается нежно-зеленая гладь морской воды. Слева тянется берег огромного острова Тасунара, запретная земля Тасунарской империи. Тасунара – горная страна. К морскому берегу то и дело выходят горные отроги, высокие отвесные скалы, о подножии которых шумит и бьется прибой. Склоны гор покрыты великолепными кедровыми рощами и зарослями бамбук. Между горными отрогами проступают плодородные равнины, почти сплошь покрытые зелеными квадратами рисовых полей. На небольших возвышениях столпились убогие хижины тасунарских крестьян. В глубине маленьких заливчиков мелькают не менее убогие деревни рыбаков. Вдоль берега тянутся раскинутые для просушки рыбацкие сети, а на воде качаются многочисленные деревянные сиденышки. Сами тасунарцы в жалких рубищах, больше похожих на заношенные женские платья, глядят на море с широко раскрытыми глазами и тычут в сторону фрегатов грязными пальцами. На носу морского орла стоит адмирал Жукран Тосич Емор, само воплощение стойкости ВМС Стирии. Два ряда бронзовых пуговиц на двубортном сюртуке сияют, а стрелки на брюках можно порезать пальцы, а ботинки даже на фоне темной палубы выделяются чернильной чернотой. Левой рукой адмирал Емор придерживает эфес шпаги, а правой держится за фальшборт. Морской орел и ворон вот-вот достигнут цели. Долгое плавание через янтарные южные океаны почти подошло к концу. Только на душе ни капли радости. Одни печали, грусть за маской спокойствия на грани с равнодушием. «О, адмирал, нам готовят встречу!» Рядом, опираясь обоими руками на фальшборт, стоит невысокий крепыш, командор Лудан Кияк, капитан фрегата «Морской орел». Адмирал Емор лениво глянул в указанную сторону. От маленькой пристани на берегу отделилась джонка, большая деревянная лодка с прямоугольным парусом. «Неужели это и есть так называемое таможенное судно?» Голос командора Кияка пропитан презрением. «Вы ожидали узреть полноценный линкор, уважаемый?» — тихо произнес адмирал Емор. «Конечно нет, адмирал, но только не такое убожество». «Не спешите с выводами, командор», — адмирал Емор повернулся к капитану фрегата. «Поверьте мне на слово, туземцы еще не раз удивят вас». «Посмотрим», — протянул, как отмахнулся от мухи, командор Кияк. Капитан фрегата, как более молодой офицер, предпочитает носить более короткий китель без широкого ремня на талии. А шпагу командор достает из рундука только по очень большим праздникам или по случаю прибытия на борт очень высокого начальства. Адмирал Емор слабо улыбнулся. Командор Кияк находится в весьма припомнятом настроении. Про таких, говорят, рвется в бой. Для него экспедиция в Тасунару – самое первое дальнее плавание, да еще в должности капитана фрегата. До этого ему приходилось довольствоваться ролью первого помощника на борту старенького фрегата «Вунбат». Военно-морское министерство давно списало бы «Вунбат» на дрова, если бы не бунт менгов. Командору Кияку так и не довелось хотя бы разок пальнуть по Набеку, столице непризнанного государства менгов. Все 5 лет, пока шла война, фрегат «Вунбат» крейсировал вдоль побережья Ирминского моря. А на рыбацкие лодки менгов командование флота строго-настрого запретило тратить драгоценные ядра. Вот и не настрелялся командор Кияк. Не настрелялся. Ну что ж, адмирал Емор вновь устремил взгляд на море. Свежеиспеченному командору еще только предстоит понять пару простых истин. Во-первых, Повышение в должности не всегда означает продвижение по службе. И, во-вторых, служить рядом с родными берегами куда как приятней, чем болтаться бог знает где на рогах у морского черта. Между тем Джонка, которая отчалила от пристани, уверенно движется наперерез фрегатам. Вслед за ней от берега отделилось еще несколько лодок. «Адмирал, а вы точно уверены, что аборигены не откроют по нам стрельбу?» — вновь заговорил командор Кияк. Не иначе и капитан фрегата заметил курс Джонки таможенной службы. «Если верить купцам из Двизуна, — не оборачиваясь, — заговорил адмирал Емор, — огнестрельное оружие у местных дворян, так называемых самураев, не в чести. Если нас и встретят, то, на мой взгляд, из старых чугунных пушек позапрошлого века, но заодно и выясним боевые возможности аборигенов». «Согласен с вами», — командор Кияк самодовольно улыбнулся. «Будет интересно». Эх, молодость. До сего дня судьба уберегла командора Кияка от настоящего морского сражения. Он не знает, не прочувствовал собственной шкурой, что значит стоять на мостике, когда вокруг твоего корабля свистят самые настоящие ядра, а близкие всплески то и дело окатывают морской водой. Ему не довелось лицезреть залитую кровью палубу и огромные бреши в бортах. Командор будет только рад, если аборигены начнут пулять. Маленькая победоносная война будет ему только в радости. «Боже!» — адмирал Емор зажмурил глаза и склонил голову. «Неужели и сам когда-то был таким же?» Адмирал Емор больше 40 лет верой и правдой прослужил в военно-морском флоте Стивии. 15 лет он удрал из дома, сбежал от деспотичного отца, владельца маленькой убогой фермы, вечно голодных хрюшек и кукурузных полей. Так началась его служба. Так называемая карьера по принципу «куда пошлют». Адмирал Емор печально вздохнул. А посылали часто и далеко. Устал. Очень устал бороздить моря и океаны старичка Мирема. Устал усмирять глупых аборигенов. Устал воевать с пиратами. Устал охранять важных до чванливости торгашей. Терпение окончательно лопнуло в прошлом году. И адмирал Емор подал прошение об отставке. Так хочется убраться подальше от моря и осесть в сельской глубинке. Недалеко от Рунтана, столицы Истерии, успел присмотреть небольшую ферму, 10 гектар отличной плодородной земли и крепкий фермерский домик. Можно будет не только вернуться к корням, а еще жениться. Из 40 с лишним лет безупречной службы не нашлось и года на создание семьи. А так хочется оставить после себя хотя бы одного ребенка, хотя бы дочку. Но вместо давно заслуженной пенсии и маленькой фермы недалеко от столицы его отправили покорять Тассунарскую империю. Местные жители замкнулись в блаженной самоизоляции и совершенно не хотят торговать с внешним миром. Промышленники и финансовые магнаты давят на президента. С момента разгрома менгов на юге Стирии прошло 2 года. Правительство перестало закупать для нужд армии продовольствия и оружие в больших количествах. Вот и ноет у денежных мешков в одном месте. Уж очень им хочется расширить рынки сбыта. А тут целая страна непорядок. Чтобы отмахнуться от влиятельных просителей, президент Эрган приказал отправить 2 фрегатов, дабы прощупать решительность аборигенов. Если повезет, если прокатит, заключить с ними дипломатические и торговые отношения. Видать, более молодых и бойких адмиралов во всей Стирии не нашлось. Когда адмирал Емор явился на Бажную улицу, где находится военно-морское министерство, вместо документа о заслуженной пенсии ему вручили приказ возглавить далекую экспедицию. Чтоб им всем пусто было. «Неужели они надеются остановить нас?» Адмирал Емор вздрогнул от неожиданности. Удивленный возглас командора Кияка вновь вернул его на палубу фрегата «Морской Орел». «Вы о чем?» Адмирал Емор тряхнул головой. Былое наваждение рассыпалось. От джонки аборигенов. О чем же еще? Вон, гляньте, они прут нам наперерез. Действительно, бойкая джонка все ближе и ближе. Под большим прямоугольным парусом даже без подзорной трубы можно заметить крошечные фигурки людей. Не осталось ни малейших сомнений. Джонка таможенной службы упорно лезет на перерез. Еще дальше за упрямой джонкой просматривается вход в Нандинский залив. Высокий скалистый полуостров справа по борту почти закрывает вид на огромный залив. Однако на дальнем берегу уже можно различить многочисленные домики тосунарцев. Чуть дальше от набережной красной черепицей выделяются дома богатых горожан. У кромки воды качается целый лес крошечных мачт и... ничего крупнее обычной джунки. «Нас заметили и подняли тревогу», — произнес командор Кияк. Через большую подзорную трубу командор Кияк внимательно оглядывает правый берег у входа в Нандинский залив. Адмирал Емор вытащил из кармана личную подзорную трубу и с легким щелчком раздвинул ее. «Да, действительно». Над вершиной скалистого полуострова поднимается черный столб дыма. Только через оптику можно заметить и разглядеть примитивную и очень старую крепость, быстрее маленький форт с круглыми башнями по углам. На стенах за зубчатым парапетом мелькают крошечные фигурки тосунарцев. Над правой башней реет треугольный флаг. Аборигены построили крепость из того же камня, что и скалистый полуостров. Специально или нет, им удалось отлично замаскировать укрепление. Однако и так видно, что оно совершенно не предназначено для противостояния обстрелу с моря. Орудия морского орла за полчаса разнесут вдребезги эту кучу камней, которую местные жители, по большому недоразумению, называют крепостью. От левой башни отделился черный облако. Несколькими секундами позже донесся грохот выстрела. От самой кромки мыса отделилось еще несколько джонок. Пусть у них нет ни малейшего шанса догнать пару современных фрегатов, однако аборигенов это обстоятельство ничуть не смущает. Адмирал Емор перевел подзорную трубу на порт Нандина. Берег и длинные деревянные причалы густо облеплены большими лодками. Точнее, ни одного судна крупнее джонки. Одна, реже две мачты. По ушам вновь ударил пушечный выстрел. Адмирал Емор дернул подзорную трубу обратно на скалистый полуостров. От крепостной башни поднимается еще одно черное облако. Свежий морской ветер не успел ни порвать его, ни развеять. «Всплесков не видно», — командир Кияк опустил подзорную трубу. «Это не обстрел, а предупреждение. Витус, какие будут приказания?» В голосе командора сквозит разочарование. «Уж очень ему хочется повоевать. Не навоевался в детстве, песочница». «Уважаемый», — адмирал Кияк сложил подзорную трубу, «в военно-морском министерстве нам дали четкие инструкции войти в Нандинский залив, невзирая ни на какие протесты аборигенов, за исключением прямого нападения. А если тосунарцы откроют огонь на поражение? В этом случае, к вашей радости, мы будем стрелять в ответ». Вход в залив все ближе и ближе. Высокий правый берег и гораздо более низкий левый словно расходятся в разные стороны. Вот уже можно разглядеть Нандин во всем великолепии. Большой город прилепился к боку горы. Прямые улицы поднимаются от берега, словно ряды кресел в театре. Справа показался дворец императора. Самая настоящая крепость в стороне от жилых кварталов на высоком крутом берегу. В порту толпится народ. Темные кучки муравьев облепили причалы, борта крайних лодок и набережные. Пока еще только работники порта и торговцы, те, кто заметил дымовой сигнал с крепости, очень скоро на берег сбежится гораздо больше народу. Вместе со столицей Тосунары приближаются таможенные джонки. Самая смелая упорно прет на перехват. На ее борту, над головами голых по пояс моряков, Скачет и орет местный дворянин. Самурая можно легко узнать по бритому лбу и широким штанам, которые издалека так похожи на женскую юбку. Но главный отличительный признак – пара мечей. Самым длинным из них самурай энергично размахивает над головами моряков. Второй, более короткий, заткнут за пояс. Нужно отдать аборигенам должное. Несмотря на угрозу столкновения, Джонка упорно лезет на перехват. Только она одна-единственная успеет встать поперек курса морского орла. Остальные, адмирал Емора кинул взглядом в воды перед входом в залив, безнадежно опаздывают. Десяток джонок пытаются догнать фрегаты, но самураи только зря надрывают глотки и ругают полуголых моряков. «Прикажете остановиться или сбавить ход?» — вновь заговорил командор Кьяк. «Не ровен час мы и в самом деле протараним эту лодку». «Ни в коем случае», — отозвался адмирал Емор. «Если аборигены до сих пор не поняли, что их жалкие лодочки ничто по сравнению с фрегатами военно-морского флота Стирии, то пусть так оно и будет. Командор, предупредите рулевого, чтобы не вздумал менять курс. Мы должны и войдем в Нандинский залив». «Будет исполнено», — командор бодро козырнул. Приказ явно понравился командору Кияку. Адмирал Емор улыбнулся. За спиной загрохотал голос капитана фрегата. Упрямая джонка все ближе и ближе. Полуголые моряки пугливо вглядываются в громаду фрегата. Однако грозный самурай, особенно его длинный меч в правой руке, пугает их еще больше. Рулевой на корме джонки вцепился в руль, как утопающий за соломинку. Глаза того и гляди выскочат из орбиты. «Неужели этот безумец и в самом деле рискнет сунуться под форштевень морского орла?» Сзади подошел командор Кьяк. «С местного дворянина останется», — заметил адмирал Ямур. «Как мне рассказывали купцы из Довизуна, самурай может запросто вспороть самому себе брюхо». «Это еще зачем?» Командор Кьяк не отличается излишней любознательностью. Еще в Тургале, столице Рюкуна, он предпочел простые развлечения моряка за умным беседам с купцами, которым довелось бывать в Тасунаре. Гордость и честь, особенно честь, для самураев не пустые слова. Если самурай не сумел выполнить приказ господина, то единственный способ смыть позор – спороть самому себе брюхо. — охотно пояснил адмирал Емор. — Да ну! На лице командора Кияка большими красными буквами написано неверие. — При всем уважении! — Сейчас вы сами увидите, — закончил адмирал Емор. Весть об упрямой джонке со скоростью пули облетела фрегат. Адмирал Емор оглянулся. Левый борт облепили любопытные моряки. Все, кто только находится на палубе морского орла, уставились широко раскрытыми глазами на местную джонку. Ученый-медведь и ручной лев вряд ли вызвали бы больше интереса. Назло всем, в том числе и здравому смыслу, таможенная джонка прет и прет на перерез фрегату. Самурай уже не просто орет и размахивает мечом, а лупит им по головам пришибленных моряков. Правда, не острым лезвием, а плашмя. Еще реально избежать столкновения. Рулевому на джонке достаточно чуть повернуть руль, чуть изменить курс. Тасунарис на корме побелел от страха, но упорно держит руль в прежнем положении. Осталось 50 метров, 30, 20. Даже местный дворянин перестал орать и опустил меч. 10 метров, 5. Джонка, не снижая скорость и не меняя курс, поднырнула под форштевень фрегата. Морской орел не врезался, а подмял под себя хрупкое суденышко. Громкий скрежет и треск раздираемого дерева. Фрегат, не замечая помехи, уверенно плывет дальше. Джонка развалилась на части, аборигены посыпались в воду. Последнее, что успел заметить адмирал Емор, когда перегнулся через фальшборт, местный дворянин. Даже по горло в морской воде самурай продолжает орать и размахивать мечом. Скошенное лезвие ткнулась пару раз в темный борт морского орла. Таможенники быстро остались позади. Фрегаты на полных парусах вошли в Нандинский залив. Скалистый берег, словно привратник, оказался за спиной. Снова бабахнула пушка. Адмирал Емор оглянулся. На этот раз из форта на внутренней стороне Нандинского залива поднимается черный дым. Следом грохнул второй выстрел, а за ним третий. Однако ни рядом с фрегатами, ни вдали от них, из воды так и не поднялся ни один всплеск. Тассунарцы продолжают палить холостыми зарядами. Морской орел и ворон, словно два волка посреди шороха шавок, уверенно продвигаются вглубь Нандинского залива. Мелкие суда аборигенов на парусах и веслах в ужасе убираются прочь. Среди рыбацких и грузовых лодок выделяются несколько более массивные джонки таможенников. Местные власти упорно не желают, чтобы подданные тасунарского императора соприкоснулись с жителями других земель. За спиной загрохотал голос командора Кияка. Адмирал Емор не стал оборачиваться. Ясно и так, капитан фрегата отдает приказы убрать паруса. Морской орел быстро сбросил скорость. Из-под форштевня фрегата больше не вылетает белый от пены бурун. Медленно, как будто нехотя, морской орел развернулся левым бортом к городу. Загрохотала цепь. С громким плеском железный якорь нырнул под воду. Величественный фрегат последний раз дернулся и замер на месте. В порту и на набережной Нандина с каждой минутой и с каждой секундой собирается все больше и больше народа. Горожане густо облепили причалы и берег. Самые любопытные и ловкие забрались на крыши пакгаузов и ближайших домов. Однако по улицам и проспектам к берегу залива спешат все новые и новые толпы народа. С такой помпой, адмирал Емор невесело улыбнулся, его еще ни разу не встречали. «Какие будут приказания?» Рядом, положив руки на фальшборт, остановился командор Кияк. «Приказаний пока не будет», — ответил адмирал Емор. «Аборигены, несомненно, напуганы до смерти, раз так и не решились пальнуть по нам по-настоящему. Будем ждать делегацию для переговоров. Весть о нашем прибытии очень скоро достигнет ушей императора». К удивлению адмирала Емора, ждать пришлось совсем недолго. Не прошло и пары минут, как к борту морского орла приблизилась джонка наподобие той, что так глупо сунулась под форштевень фрегата. Моряки на веслах, 8 полуголых тасунарцев, испуганно пялятся на громаду боевого фрегата над головой. На носу джонки еще более живописный местный дворянин. Плечи, черные накидки, без рукавов, накрахмалены до такой степени, что стоят. Просторные штаны-шаровары живописно трясутся. Лицо важное и очень грозное. Самурай, а с парой мечей за поясом может быть только местный дворянин, орет во все горло и энергично размахивает руками. «Как несложно догадаться», — командор Кияк с интересом уставился на местного дворянина, — «этот самурай в самых грязных выражениях требует, чтобы мы убрались вон». «Пусть требует», — адмирал Емор невольно зевнул. С самого утра, едва до Нандинского залива осталось меньше дня пути, адмирал Емор провел на палубе морского орла. «А вдруг на борт полезет?» Командор Кияк глянул на адмирала Емора. «С такого грозного и важного станется. Старшина Ганов!» «Слушаю». Рядом с командором возник старшина Ганов, старый моряк с обветренным лицом. Из-под белого берета выглядывают седые прядки волос. «Двух матросов с ружьями сюда!» — приказал командор Кияк. «Предосторожность весьма не лишняя», — адмирал Емор кивнул. Самурай на носу джонки разошелся еще больше. Местный дворянин вытащил из-за пояса самый длинный меч и принялся размахивать им в разные стороны. Острое лезвие со свистом рассекает воздух. Важность на лице самурая сменилась на гнев. Видно, не привык местный, что его приказы так нагло игнорируют. Такой в самом деле запросто полезет на борт фрегата. Пара крепких матросов с ружьями несколько утихомирили местного дворянина. На борт морского орла он так и не полез. Свободные от вахты матросы высыпали на палубу и плотно обступили левый борт. Местный дворянин в чудной одежке, почти бабских штанах, похож на ярмарочного клоуна. Для полноты картины не хватает красных щек и цветастого колпака с помпончиком на конце. Грязная ругань на незнакомом языке кажется матросу морского орла пародией на человеческую речь. По палубе фрегата то и дело прокатываются раскаты хохота. Местный дворянин распинался долго и упорно. Даже пару раз резанул борт морского орла длинным мечом. Адмирал Емор терпеливо смотрел на местного дворянина сверху вниз. Это даже интересно, насколько его хватит. Ноги устали первыми. Матросы принесли круглый столик и пару стульев на гнутых ножках. Ремак, личный стюард адмирала Емора, разложил на белой скатерти тарелочки с легкой закуской, поставил пару бокалов и кувшин с великолепным вином «Теоранская долина». «Так что мы ему ответим?» — командор Кияк качнул бокал с вином в сторону орущего за бортом самурая. «А то ведь бедняга глотку сорвет». «Пусть рвет», — адмирал Емор чокнулся бокалом. «С бокалом командора мелкая сошка, мускулы с мечами. Пусть прибудет делегация посоредней». Неожиданно возмущенные вопли смолкли. Адмирал Емор приподнялся на стульчике. Местный дворянин в волю наорался и предпочел отвалить. Джонка стремительно удаляется в сторону берега. Полуголые матросы и без понуканий старательно налегают на весла. «Поверьте мне, уважаемый», — адмирал Емор щелкнул ногтем по пустому бокалу. Стюарт тут же наполнил его вином. «Переговоры не будут легкими. Я уже давно плаваю в морях вокруг материка Чалос. Местные жители — большие мастера толочь воду в ступе. Вы готовы?» «Да, Витус». Командир Кияк поднял полный бокал. «Признаться, ваша идея пришлась мне по душе. А вдруг на переговоры так никто и не явится?» Командор Кияк — великолепный образец прямолинейного вояки, храброго в бою и неотягощенного дипломатии. «Самая большая ошибка, которую только можно совершить», — адмирал Емор вытер белоснежной салфеткой губы, — «это недооценить местного правителя. Да, Тасунар – отсталая страна, но отнюдь не дикая. Местная монархия еще более строгая и деспотичная, чем в Марнее, и тем более в Фатрии. И при этом, заметьте, пользуются у простых тасунарцев куда большим уважением и авторитетом, чем наш всенародный и полюбовно избранный президент». «Вы говорите чудные вещи», – командор Кияк вежливо улыбнулся. За вежливой улыбкой капитана фрегата прячется неверие. Для него, как и для истинного стерийца, только власть президента может пользоваться авторитетом среди простых граждан. Ведь они, эти самые граждане, сами выбирают президента. Кружевным платочком адмирал Емор вытер вспотевшее лицо и шею. На платке остались большие темные пятна. Впрочем, спорить с командором, доказывать, что белое есть белое, а черное – черное, совершенно не хочется. Дальнейшая служба командора Кияка пройдет в морях и океанах, ой, как далеко от берегов родной Стивии. Наверняка он сделает неплохую карьеру и, — адмирал Емор печально улыбнулся, — в лучшем случае раз в 5 лет будет бывать дома. Ни к чему расстраивать командора раньше времени, сам все поймет. Через пару часов та же джонка вновь причалила к борту морского орла. Вместо грозного самурая на носу с важным видом стоит другой самурай. Пусть у нового переговорщика за пояс заткнуто 2 меча, однако еле заметное брюшко, оплывшие глаза и мягкие руки выдают в нем чиновника. У борта джонки рядом с гребцами стоит еще один тасунарец в добротной одежде, очень похожей на платье, только без мечей за поясом. Да и лицо гораздо проще. Тасунарцы с преогромным интересом пялятся на большой боевой корабль. Чиновник не стал орать и размахивать мечами. Вместо этого гортанным голосом произнес несколько слов. «Вам, уважаемые иноземцы, запрещено заходить на Андинский залив!» На вполне сносном патрийском произнес Тасунарис попроще. «А это уже интересно!» Адмирал Емор глянул сверху вниз на нового переговорщика. Ругань и мечи не помогли, настал черед дипломатии. Чиновник заговорил вновь. «Уважаемый Вижан Явал, смотритель порта Нандина», — начал переводчик, едва чиновник умолк, — «требует, чтобы вы немедленно покинули залив и воды Тасунарской империи. Ваши корабли исправны, и вы не нуждаетесь в помощи». «Мы прибыли в вашу великую страну с почетной миссией установить с Тасунарской империей дипломатические отношения и заключить торговый договор». Адмирал Емор дружелюбно улыбнулся. «Стирия, наша великая держава, может предложить вам много хороших и недорогих товаров». Переводчик на секунду замялся, однако быстро заговорил на Тасунарском. Смотритель порта ответил, не раздумывая. «Тасунара — великая страна и не нуждается ни в каких товарах. Все, что нужно для жизни и процветания, растет, добывается и делается у нас». «Разрешите с вами не согласиться», — терпеливо начал адмирал Емор. «Двум великим народам всегда есть чем торговать, всегда есть что предложить друг другу для всеобщей выгоды и процветания». Переводчик не успел перевести последнюю фразу, как адмирал Емор заговорил вновь. «В любом случае мы не покинем Нандинский залив, пока не переговорим с кем-нибудь из ближайшего окружения императора. Вести переговоры со смотрителем порта я не буду». Адмирал Емор мягко, но решительно стукнул кулаком по фальшборту. «Вы нарушаете закон Тасунарской империи», — упрямо заговорил переводчик. «Наши предки запретили нам общаться с людьми из других стран. Мы, как благодарные потомки, чтим заветы предков. Немедленно покиньте Нандинский залив. Пожалуйста». Последнее слово переводчик, простой тасунарец, явно добавил от себя. Важный смотритель порта, шишка на ровном месте, вряд ли столь вежлив и учтив. «Повторяю еще раз, мы не покинем Нандинский залив, пока не переговорим с кем-нибудь из ближайшего окружения императора». Адмирал Емор сама любезность с настойчивостью дверной пружины. Однако в лице смотрителя порта он нашел достойного противника. Самурай вновь гортанно загрохотал и вытащил из-за пояса длинный меч. «По-хорошему они понимать не хотят», — адмирал Емор повернулся к командору Кияку. «Давайте». «Будет исполнено», — командор Кияк злорадно улыбнулся. «Огонь!» Адмирал Емор по старой привычке тут же открыл рот. 10 пушек левого борта разом выстрелили. Черное облако окутало фрегат. Оглушительный грохот едва не выбил мозги. Давняя привычка спасла адмиралу Емору барабанные перепонки, иначе давно бы оглох. Зато что творится на палубе Джон? Важность и самоуверенность мигом слетели с лица самурая. Местный чиновник плюхнулся на задницу. Глаза от ужаса широко распахнуты, а нижняя челюсть отвисла. Переводчик едва не свалился в воду, буквально в последний момент успел уцепиться за деревянный борт лодки. Лицо тасунарца белее снега, гребцы в ужасе упали на дно и укрыли бритые затылки руками. Легкий ветерок быстро развеял пороховой дым. «Боже!» — адмирал Емор глянул в сторону берега. Что творится в порту? Множество любопытных горожан, словно горох, посыпались с причалов и мачт в воду. Огромная толпа людей в панике бросилась прочь от берега. На земле в огромных количествах остались растоптанные окровавленные тела. Демонстрация силы вышла на славу. 10-килограммовые пушки были заряжены холостыми зарядами, шуму много, однако на берег не упало ни одно ядро, иначе жертв и разрушений было бы не в пример больше. Портовый чиновник великолепно понял намек. Самурай неловко поднялся на ноги и тут же вновь напустил на себя важный вид, как будто только что не проверил свою задницу на прочность. Под недовольные крики и топания чиновника перепуганные гребцы взялись за весла. Судорожный рывок, джонка отвалила от борта морского орла. «На сегодня все, уважаемый», — адмирал Емор поднял со стола бокал с вином. «Теперь придется очень и очень долго ждать. Тосунарцы убедились в серьезности наших намерений, однако, согласно местному обычаю, начнут мурыжить. День, два, а то и три нам придется простоять на якоре. Зато в следующий раз прибудет куда более солидный переговорщик». «Ну, а если на переговоры так никто и не явится?» — заметил командор Кияк. «Вы правы, я уже успел убедиться в упрямстве местных чиновников, этих самых самураев». «Тогда», — адмирал Емор бросил в рот кусочек слонины, — «мы высадим на берег десант. Если потребуется, я лично доведу его до дворца императора и лично вручу ему письмо от Витуса Эргана, нашего уважаемого президента». «А если тосунарцы окажут сопротивление?» «Тогда в потолке спальни местного правителя появится пара лишних дыр». «Правда, нам запрещено применять оружие», — заметил адмирал Емор. «Только тосунарцы об этом не знают». «Вы весьма проницательны, командор. Далеко пойдете». Адмирал Емор и капитан фрегата расслабленно рассмеялись. Любопытство сильнее страха. Аборигены быстро отошли от ужаса и вновь высыпали на берег. Толпа возбужденных горожан запрудила причалы и прилегающие улицы. Наиболее ловкие и сильные вновь залезли на крыши пакгаузов и домов. В сторону незваных гостей то и дело направляются лодки с самыми любопытными аборигенами. Однако таможенные джонки широким кольцом окружили фрегаты. Местные дворяне самым решительным образом пресекают попытки приблизиться к фрегату. Адмирал Емор отправился в личную каюту. День сегодня был длинным, а завтра и послезавтра самым страшным врагом станет скука.